Глава 15. Все вовремя и как снег на голову. Пока я иду к себе в обновленную келью, меня не покидают думы о том, что же такое мы обнаружили под древними стенами бастиона, формы которых соответствуют правильному шестиугольнику. Да и с перстнем Рюриков схожесть есть. Это если внимательно присмотреться к формам угловых башен и затем сопоставить их с деталями в отделке по углам ювелирного украшения, нашедшего место на моем безымянном пальце. Строптивая книжечка тоже добавляет тайну. И это я еще про намеки призрачной богини не упоминаю, хотя этот момент тоже заслуживает пристального внимания. Ну а чтобы спокойно заняться изысканиями, мне нужно дойти до состояния спокойной службы в этом бастионе. Да, пускай и рутинной службы, но зато проходящие по строгому регламенту армейских распорядков или вольно-наемных магов. Интересно, а те, кто избрал для себя путь свободных охотников, они имеют больше возможностей? Меня интересует свобода передвижения по долине. Мне же одинокую башню придется частенько посещать, как и наведываться в подземные лабиринты крепости, ведь именно там хранятся секреты. И почему это кольцо или спираль под древними сооружениями не обнаружил никто до этого времени? Может, причина создавшейся ситуации с возросшей активностью темных и частотой появления исчадий, приходящих из-за грани? Есть. Интересно мне знать, какая это взаимосвязь. Да и сам вопрос по каналу открыт. Точнее, по его странной способности ускорения частиц и тел. Вопрос с мозгом тоже требует логического решения. И иметь за спиной такого товарища я считаю непростительной, опрометчивой и грубой ошибкой. Может быть, мне стоит вызвать его на поединок по всем правилам, да и грохнуть немудрствуя. Одно я точно знаю. От этого неуравновешенного капитана-поручика придется избавиться. Как? Подумаю. Занятый такими мыслями, я без приключений добрался до своеобразной казармы в стене и остановился у своей двери входа в бывшую келью, ныне ставшей моими роскошными жилыми апартаментами. И чего я встал-то? А, ну понятно. Нужно создать рунную отмычку, что я и выполнил, почти не задумываясь, так как уже видел эту процедуру не единожды и не дважды. Вошел и отметил отсутствие как чая, так и снадобий с магическими эликсирами, за которыми умчался Митроха и отправился Ефим. Долго они ходят. Из-за закрытой двери сауны раздаются веселые нотки общения девчат. Разобрать что-нибудь конкретное сложно в их диалогах, но положительный настрой чувствуется. Я порадовался за барышень и решил заняться почтой. Но не зря же ее молодые княжны доставили из Ставрополя. Посмотрев на конверты, я невольно задумался. А с чего бы начать? Дилемма. Ведь все депеши важны по-своему. А раз так, то я доверюсь воле случая. Положив все послания на стол, я зажмурился, тщательно перемешал их и вытащил то, что попало под руку. Распечатал и узнал почерк Татищева Николая Федоровича. Ну что же, почитаем. «Приветствую тебя, Феликс Игоревич. Новостей у нас много. Однако я изложу те, что находятся в моем ведении. Начну с главного. Подати и подушные платы за твоих подданных полностью выплачены. Дело в том, что городские власти признали долги по аренде земли, где сооружена паромная переправа. Выплаты разбили на части, но суммы получились великие. Подробности вы найдете в пояснительной грамоте, составленной в виде таблицы. Дома для населения вашего поместья готовы на 90%. Нам пришлось заниматься инфраструктурой, на которую ушли некоторые ресурсы. Больных среди ваших подданных нет. Питание, одежда и все необходимое к зимовке у них есть в достатке. Отмечу успехи с пошивочной мастерской, о которой мы вели разговор перед вашей отправкой на государеву службу. Пуховики пользуются спросом, о чем я составил отдельный отчет. Раз уж я завел тему о пошиве, то для вас, как и ваших сослуживцев, у меня есть сюрпризы в виде военных образцов этих самых пуховиков. Мы их вам выслали. Приспособление для точной стрельбы к карабинам вместе с глушителями к револьверам я тоже отправил, как вы и просили. Да, Феликс, я, конечно, понимаю, что у тебя жизнь не стоит на месте, но меня озадачил визит делегации от производителей оружия. Графиня Потемкина, Полина Николаевна, предъявила грамоту, подписанную тобой, где речь шла о генеральной лицензионной грамоте на планочные прицелы к армейским карабинам. Я исполнил все в точности, правда, с припиской, в которой я счел необходимым упомянуть об аннулировании всех договоренностей в случае твоей безвременной кончины. Бумагу забрали для изучения, и до сих пор ответа от семьи Потемкиных не было. И еще одна занимательная новость. Мы наладили выпуск макарон, пробную партию которых отправили вам в гарнизон вместе с томатной пастой, партией безопасных бритв и зимнего обмундирования с маскирующим эффектом, майонезом и кетчупом. С макаронами вы уверены, что этот продукт будет пользоваться спросом? Просто это безвкусица какая-то, хрустящая и пристающая сырым тестом к зубам после трудностей с жеванием. Ну, вам виднее. На сим я прощаюсь с вами. Николай Федорович, граф Татищев, ваш верный поверенный в делах. И да, с коктейлями и делами по их продвижению все хорошо, как и у Ксандры с грохом. С колбасой разбираемся, как и с освоением выпуска тушенки и сгущенного молока. Уже нашли артель гончаров для выделки специальных горшков повышенной прочности. И с артелью бортников-пасечников о поставках воска все договорено. Для вощеных крышек. Прочтя письмо, я чуть не хохотнул, но сразу опечалился. Я не пояснил, как готовить мучной полуфабрикат в своих зарисовках. Получается, что макаронные изделия они там просто пытались грызть, не отваривая. Да... Но это мое упущение, нужно будет срочненько исправить и подкинуть несколько рецептиков. Ну и что там у нас с следующим из посланий? Я повторил процедуру выбора и развернул письмо с несколькими массивными печатями цветного сургуча. Отже, это от Рейнолда Перкилда. Ну... Почитаем, что нам старший следователь из внутренней безопасности Верховного протектората магии Рун Руси пишет. Здравствуйте, великий князь Рюрик Феликс Игоревич. Я наслышан о ваших успехах, которые перечислять нет смысла, как и говорить что-то в дополнении к официальным заключениям, сделанным на закрытом совещании с нашим великим монархом. Я рад, что вас распределили в одинокий бастион, посему дам несколько рекомендаций, которым вы наверняка проявите должное внимание. Речь пойдет о свободных охотниках, точнее о некоторых спецификах их службы. Встав на путь независимого боевого мага, вы столкнетесь с добычей редчайших артефактов. Так вот, господин Феликс, вам нужно обратить пристальное внимание на их путь после ваших рук. Скупка, передача в армейские накопители, ну, это вы и сами узнаете. Но есть важнейшее задание. Нужно раскрыть, куда и как идут средства, отправляемые для закупок этих самых артефактов. Требуется определить масштабы нелегальной скупки и продажи артефактов из-за хребетия. Особое внимание обратить на поставляемые в армию артефакты и изделия из малахита, идущие обязательным обеспечением регулярных формирований и магов-фольников. Искренне ваш, Рейнольд. Да, умеет господин следователь воспользоваться ситуацией. Сказать нечего. А почему про Потемкину не сказал ни слова? Ну да и ладно. Учтем его пожелания. Следующее письмо от Артура. Ну, посмотрим, что мне теперь скажет Шереметьев, князь из клана 12 хранителей цитадели, повелитель зала с дверями и хранителями времени, живущими в странных часах. Полководец и архимаг, попавший в опалу к самому императору. Здравствуй, дорогой друг Феликс. Я не склонен писать о своей скучной жизни, так как она однообразна, особенно после твоего отбытия в армию. Однако кое-что все-таки изменилось. Не скажу, что это как-то веселит меня, но интерес к моей лавке возрастает. Нет, Феликс, не со стороны господ и дам, желающих пополнить свои коллекции интересным антиквариатом. Интерес исходит со стороны соглядатаев. Благо, входить в мой дом они пока еще стесняются, но это дело времени. Я очень удивлен таким событием, как ночной визит странных личностей с грудой саквояжей. Мой интерес возрос, когда я увидел сопроводительную грамоту от Потемкиных, где уважаемые извинялись и просили сберечь целое состояние золотом. Надеюсь, что все законно. Однако я припрятал посылку в известном лишь тебе месте. В остальном, Феликс, все хорошо, и я уже почти привык к визитам военных, проявляющих интерес к твоим вещам, кои ты оставил в своей любимой комнате. У господ Григория и Тимофея тоже все в полном порядке. Василиса и дед Ермак постоянно их контролируют и не позволяют навещать городскую управу чаще, чем раз в день. Они все еще горят желанием присоединиться к тебе в порубежье. Ну, вот вроде и все. Ах, да. Привет тебе от Ксении, которая страстно желает повидать тебя. Я ее пока отговариваю с переменным успехом. И, кстати, она шпионка. Теперь точно все. И следи за своим перстнем. Он подскажет, что с древней тетрадью делать. Ну, той самой тетрадью души владыки Захребетия. Если ты не знал о ее правильном названии. Будь осторожен с ней. Эта вещица не что иное, как ключ к скрижали души с одноименным именем. Ну и подарки прими от меня, которые отыщешь вместе со всем отправленным. Не удивляйся, но я уверен в том, что они понравятся как тебе, так и твоему маленькому рыжему другу с длинными усами. Не благодарите меня». До встречи, Артур. Ну, что могу сказать? Больно уж сдержанное письмо, хотя это вполне себе в его стиле общения. Учту все его скупые слова и про тетрадочку, и про перстень. Но он больше знает по теме, чем пишет. Однозначно. Я свернул все послания и прошел к секретеру, где отвел один из ящичков для содержания своей переписки. Сложил все в него и запер, используя модернизированное построение руны, самолично переделанной под свои привычки и навыки из подсмотренной руны-отмычки. Думаю, что в скором будущем писем прибавится. Интересно, а Сивы и Барри грамотные? Или хотя бы один из двух новоиспеченных инспекторов сможет написать что-нибудь? Посмотрим. Я прислушался к звукам, доносящимся из моего скромного комплекса релаксации, из бани-сауны, исполненной в армейском варианте. Ничего не разобрал из слов по причине хорошей шумоизоляции. Однако по тональности я без труда догадался о положительном настроении за дверями. Ну что ж, пусть так. Девушки в себя приходят. Точнее, Роксана принимает трезвое состояние, а то там же папа. Посему у меня выдалась минутка, а то и поболее, чтобы заняться изысканиями с карандашом в руках. Я открыл нужный ящичек и достал свою собственную тетрадку с карандашами. Удобная штуковина, секретер. Все распихать можно. Даже старешница поднимается и открывает доступ к многочисленным ячейкам разного размера. Я пролистал страницы до чистого листа и задумался, решая, как изобразить в линиях и фигурах одну специфическую задачку, очень сложную, имеющую в исходных данных почти все в неизвестных, исключая перстень, ну, точнее его форму, и бастион, ну, тоже с точки зрения геометрической фигуры. Нарисовал набросок крепости в трехмерной проекции, башню изобразил, которая на приличном расстоянии находится, и перстень не забыл. Потом, поразмыслив пару минут, я набросал тоннель, соединяющийся в круг, и решительно вырвал листок. Ну, не уверен я в такой простой фигуре подземного сооружения. Что-то подсказывает о спиралевидной форме. Точнее, намекает. Перерисовал все заново. Нет, не хватает информации для правильного отражения. Посему очередной набросок полетел куда-то за спину. Круги спирали не могут лежать в одной плоскости. Или могут? Я снова нарисовал бастион, кольцо и башню. На этом счел выполненным начальный этап и убрал тетрадь, рассчитывая вернуться к рисункам после вторичного путешествия по магической артерии. Вовремя я это сделал. Ну, в смысле, убрал все. Дверь в мою келью открылась и... «Феликс, князь!» — раздался радостный возглас Ефима. «Хорошо, что тебя так быстро отпустили!» — добавил он и обернулся на вход. «Ветроха, носите уже!» — выкрикнул он и посторонился. Я никак не успел среагировать, а лишь наблюдал за незнакомыми личностями, превращающими центр моей комнаты в склад. Мешки и деревянные ящики всяких размеров перемешались с плотно сплетенными корзинками и дорожными саквояжами. Канитель, имя которой Хаос, продлилось недолго. Митроха что-то звонко скомандовал грузчикам, они подошли к Ефиму, получили от него по монетке в оплату услуг и также быстро испарились. «Ну вот и славно!» — Денщик присел на сундук. «Подарка из города Ставрополя!» Он удосужился пояснить мне суть. «Разбираться с добром-то тепереча!» Он покачал головой с пониманием. «Ну, дыка нож как? Свое-то, оно ведь не тянет. Да, княже?» И что ему сказать? Я молча кивнул, начиная постепенно отходить от неожиданности. Пришлось вспомнить перечисленные подарки и принять тот факт, что о количестве гостинцев из Ставрополя ничего не было сказано. «Да, ничто. А босс решили мне подогнать. Полторы подводы груза я точно вижу перед собою». «Митроха!» — вновь заговорил мой денщик. «Ступай скорее к матушке и скажи, что уже можно и обед подавать». Дал он распоряжение парню. «Гостей у нас пять, не забудь», — уточнил он. «А почитай, что готово уже все у нее», — бодрячком среагировал пацан и убежал исполнять наказ старого солдата. Я огляделся, и никого, кроме нас с Ефимом, не увидел. Никак пять не получается, даже если меня с денщиком сосчитать и приплюсовать к двум гостям, купающимся в бане. А может, я опять чего-нибудь да не знаю? Не успел я озвучить вопрос, как в дверь ворвались несколько проворных подростков и девчат. Они выдвинули стол в середину и занялись его накрытием на шестерых. Это я определил по наборам столовых приборов. Дверь в мою баньку открылась, и из нее выбежала девушка, замотанная в простынку на манер римлянки. «Сейчас принесу кваску!» С выходом раздалась и ее фраза, но это не Марфа и не Роксана. «Ой, мамочки, он уже тут!» — вскричала медведица, сцапала непочатый графин с хмельным квасом и исчезла за дверью баньки. «А-а-а!» — вопросительно протянул я и недоуменно указал рукой на захлопнувшуюся дверь. «Ефим, а кто еще там у нас?» Я понял, что там скрываются и остальные два гостя, точнее гости. «Князь, так это...» — стушевался денщик. «Я думал, что ты, Барри, в курсе». «Представь себе, нет!» Я откинулся на спинку стула, готовясь услышать все, что только угодно, даже невозможное. Денщик стал выглядеть совсем виноватым, что мне не понравилось. Кто-то оперировал моей осведомленностью о какой-то там ситуации и ввел его в заблуждение. А сейчас дела так повернулись, что содеянное мне не понравится, а вернуть все к старому не получится. Но почему? Я подбодрил Ефима взмахом, призывающим к ответу, и всем своим видом показал нетерпение. А он подошел к еще одной двери в стене, на которую я еще не обращал внимания, считая ее ведущей в подсобку, ну, или в маленький склад, и просто открыл ее. Я подошел, взглянул внутрь и слегка обалдел. Там установлены два спальных места с положенными шкафчиками для всякой одежды с минимумом мебели. «Ефим!» — я резко вскрикнул, едва не сорвавшись в фальцет. «Не вели казнить!» Денщик чуть не бухнулся на колени, но я успел его подхватить и остановить. «У девушек, что прибыли с последним обозом, с большой земли, так...» — начал он сбивчиво с скороговоркой. «Так им совсем хладные покои отвели. Вот они и попросились на пару неделек, пока мест не устроятся». Завершил он и воззрился на меня взглядом, полным безысходности и отчаяния. «Кто?» Выдохнул я, впадая в меланхолию и заодно пытаясь войти в сложную ситуацию дам. «Да вы их знаете», — потупился Ефим. «Маленькая княгиня Врангель и графиня Серафима Саровская». Я вздохнул и прошел к накрытому столу. Не спеша соорудил себе бутер, налил рюмку крепенького и выпил, сразу наполнив емкость вторично. «Прощай, спокойная служба! Здравствуй, бедлам!» «Ну а куда нам деваться?» — пробормотал я. «Ну ничего. Да, Ефим, мы ведь поможем девчатам и обустроим. Не так ли?» Конец 9 книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.